8. В следующие полчаса все четверо чистили ванную, будто суровые эльфы, и по мере того, как кровь исчезала со стен, зеркала и фаянсовой раковины, Беверли чувствовала, что на сердце становится легче и легче. Бен и Эдди оттирали зеркало и раковину, она скребла пол. Стэн занимался обоями, работал очень осторожно, пользуясь чуть влажной тряпкой. В конце концов, они избавились практически от всей крови. Бен закончил тем, что выкрутил лампочку из патрона над раковиной и поставил новую, которую взял из коробки с лампочками в кладовой. Их там хватало. Элфрида Марш закупила двухгодичный запас у львов Дерри, когда прошлой осенью те проводили ежегодную распродажу лампочек. Они использовали ведро Элфриды для мытья пола, ее чистящий порошок Аякс и много горячей воды. Воду меняли очень часто. Никому не хотелось опускать в нее руки, и едва она становилась бледно-розовой. Наконец Стэнли отступил к двери, обвел ванную критическим взглядом мальчика, которого никто не учил поддерживать чистоту и порядок, потому что он с этим родился, и сказал остальным: «Думаю, это все, что мы можем сделать». Едва заметные следы крови еще оставались слева от раковины, но обои в том месте были такими тонкими и ветхими, что Стэн решался лишь на самые легкие прикосновения. Однако и там кровь заметно поблекла. Пастельный оттенок пятен не позволял утверждать, что на обои брызнула именно кровь. «Спасибо вам», — сказала Беверли. Она не помнила, чтобы когда-то еще испытывала такое глубокое чувство благодарности. «Спасибо вам всем». «Ерунда», — пробормотал Бен, конечно же, вновь покраснев. «Это точно», — согласился Эдди. «Давайте закончим с тряпками». Лицо Стэна было строгим, даже суровым. Потом Беверли подумает, что только Стэн, возможно, понимал, что они сделали еще один шаг к какому-то невообразимому столкновению.